Глава вторая. Ли. Играет не по правилам. Безумный Сцеатхан. Печальный Арфхейл. Желанный Валайклау. Кто целует меня сейчас? Не знаю. Сейчас я слепая от Мэ. Требовательная мягкость его губ и податливость моих. Твердость груди под пальцами, крошащаяся от ударов его сердца. Импульсы, перетекающие в мое тело, заставляющие меня дрожать и меняться. Бесконтрольно, внезапно, без боли и страха. Так естественно и привычно. Кто я? Взмахнуть ресницами, посмотреть на него, на себя в отражении его глаз. Успеем. Сейчас я хочу целовать его, гладить сломанные ребра и с каким-то преступным упоением наслаждаться его болезненными вздохами. Ради меня это сделал. Вот доказательство его заботы. Некрасивые слова, а боль, которую он терпит. Я тоже ненормальная, раз мне нравится это. Нравится быть особенной для него. Он отстраняется. С трудом прекращает наш поцелуй. Я даже с закрытыми глазами чувствую улыбку на его губах. Победную? Смущенную? Должна увидеть его. Должна посмотреть на нас сейчас же. «Ну, привет!» — ласково шепчет Безликий, а я смотрю на него и не знаю, как реагировать. «Ты такая красивая! Такой я тебя и представлял, Ли!» Долго смотрю на него и жду подвоха. Арил даже не скрывает улыбку на таком знакомом и уже любимом мне лице. Разочарована? Когтями по сердцу этот вопрос. Как я могу быть в нем разочарована? Он первый мужчина после Джета, который проявил ко мне заботу. Настоящую, искреннюю. Он не оттолкнул лицемерную актрису, а принял и открылся сам. Разглядел в таких разных образах осколки моей души и собрал их воедино. Нет, не разочарована я. Удивлена, да? Ты же совсем не изменился. Ну почти. Ничего не понимаю. Он остался собой. Это все тот же Закрас, только глаза у него больше не ядовито-желтые. Теперь в них разливается тягучая древесная смола с лучиками солнца, навсегда попавшими в липкую ловушку. Каштановые волосы с легким медным отливом лежат в привычном беспорядке. На переносице едва заметные веснушки, придающие взрослому мужчине шкодливую мальчишескую перчинку. Все это делает Рила таким обычным, родным, домашним. А еще теперь я вижу нашу разницу в возрасте. Он уже далеко не мальчик. В уголках глаз наметились морщинки, а на висках едва-едва пробивается проседь. Ты будешь смеяться, Ли? Не буду. Обиделась на его глупое предположение. С чего мне смеяться над ним? Объяснись. Он нежным касанием завел мне за ухо прядь волос. А я ведь даже не знаю, какого они цвета. И сейчас это не так сильно тревожит меня. Я хочу знать, почему Рилтар выбрал свою настоящую внешность для образа Сцеатхана. Я подумал, а вдруг это шоу посмотрит кто-то из моих настоящих родных? Наивно было надеяться, что спустя столько лет кто-то узнает во мне своего потерянного ребенка. Но я просто решил попытаться. Знаешь... Иногда, даже когда ты сам уже родитель, тебе все равно не хватает мамы и папы. Я не хотел всю жизнь оставаться безымянным сиротой. Рилтар несколько раз силой моргнул, а мне словно тяжелая ладонь опустилась на горло. Мы так невыразимо похожи, что это пугает. Но у меня всегда был Джет. Я никогда не считала себя брошенной. Но даже если моя непростая жизнь казалась мне счастьем, через что же пришлось пройти моему Безликому? Когда-нибудь я обязательно спрошу его. Когда-нибудь он расскажет, и я буду слушать, впитывать его боль, заставлю больше не чувствовать себя одиноким сиротой. Значит, Закрас Мьенван настоящий? Вроде того. Я только крылья оставил. Ты уж извини, отращивать их заново выше моих сил. Понимаю, пробовала сделать себе похожие, но даже расправить их не смогла. Кожа натянула ужасно, а выглядела я как общипанный цыпленок. Рилтар беззвучно рассмеялся, окутывая меня жаром своего близкого дыхания. И я снова завороженно уставилась на него. Идеален. Он с самого начала понравился мне таким, какой есть. Как ему только в голову могло прийти, что я буду разочарована? Хочешь посмотреть на себя? А этот вопрос всерьез озадачил меня. Полюбить Рилтара любым казалось мне таким простым, а вот с собой все обстояло куда сложнее. Вдруг я вызову у себя отвращение. Идиотские мысли. Но отогнать их от себя я не могла. Не готова? Догадался Рил, и я замотала головой. Тогда я расскажу тебе, какая ты. Можно? Можно. У тебя шикарная грудь. Это внезапное признание заставило меня прижать ладони к двум упругим половинкам, которые оказались гораздо меньше, чем у Кайлин Верани. А вот и первое открытие. Плеск. У меня маленькая грудь. Дурак. Я бы стукнула его, если бы руки были свободны. А Рилтар сверкал мне игривой улыбкой за красом Янвана и откровенно веселился. Без шуток. Мой любимый размер, кстати. Бери ладошки. Мне продолжить, или ты перестанешь бояться и подойдешь вместе со мной к зеркалу? Скажи честно, у меня нос крючком и мелкие поросячьи глазки? Наивная. Кого спрашиваю? Опять же отшутится. Только он не стал. Нежно поцеловал мой нос, а потом и дрожащие веки. Не крючком, скорее картошкой. И на вкус картошка. Рана радовалась. Он примерзко лизнул меня и снова ехидно оскалился. Ему точно 37? Или сколько там? Ведет себя, как ровесник Касти Пелса. Ощупала мокрый кончик нос. Ничего не картошка. Аккуратный носик. Давай же, Ли. Он потянул меня за руки, поднимая с кровати. Говорю же, ты красотка. И я в тебя безумно влюблен. Влюблен? Повторила слово, которого Рил сам от себя не ожидал. А я уж тем более. Он так невзначай бросил это среди комментариев о моей груди и шуток про нос. Ну, не совсем влюблен. Не очень точное слово. Нравишься, ты мне нравишься. Только и всего. Снова его обезоруживающая улыбка, прогоняющая страхи. И вот я уже послушно слезаю на пол, ступая по мягкому ковру, и смотрю только на моего безликого, который неумолимо ведет меня к зеркалу на стене. Сейчас. Вот-вот одной тайной в моей жизни станет меньше. Я увижу, какой природа создала меня изначально, какой я стану, когда соглашусь на регистрацию. Именно такой я буду вместе с Рилтаром в нашей новой жизни. Закрой глаза, Ли. Слушаюсь. Замираю, когда безликий заходит мне за спину и гладит мои длинные волосы, аккуратно причесывая их пальцами. Прямые. Они прямые, я чувствую это. Еще немного. Подожди. Жду. Я не собираюсь торопиться. Сейчас я вся превратилась в слепую атме. Ловлю разливающуюся в воздухе нежность. Тону в объятиях безликого, который прижимает меня к своей груди, расправляет огненные крылья. Теперь можно. Он касается губами моего уха, а я медленно открываю глаза, чтобы встретиться с самой загадочной личностью в моей жизни. Рил. Ее веки дрожат, словно вся тяжесть мира разом прилила к глазам. И теперь не дает посмотреть перед собой. Ей страшно, а я даже представить не могу, какие мысли сейчас терзают Ли. Единственное, что я могу, это шептать что-то нежное и глупое. Я буду рядом с ней в этот миг. Я уже рядом. Всегда. Она затаила дыхание и вот-вот увидит саму себя. Медленный взмах ресниц и голубые глаза Кайлин Верани глядят с недоверием на хрупкую девушку в отражении, над которой нависла массивная тень от моих крыльев. Но сейчас Ли смотрит не на меня. Она разглядывает каждую черту своего вновь обретенного лица, взвешивает на ладонях блестящие черные локоны и не понимает. Зато я понимаю. Каждый образ моей безликой был соткан из крохотных деталей, которые она брала у самой себя взаймы. Полные губки, которые сейчас слегка приоткрыты, она подарила восхитительный ксир из 4-го сезона. Тонкий носик и фарфоровая кожа достались лунной деве из 1-го. Нежный изгиб бровей и скул она повторила, став атме, а черные, отливающие опалами и обсидианами волосы, я помню у Даймоны из 3-го отбора невест. Все эти образы были не только осколками ее души, она невольно вдыхала в них что-то от себя настоящей, и она сама это видит и чувствует, прикасаясь к собственному лицу, обнимая себя за плечи, наслаждаясь настоящими слезами, струящимися по щекам. Это я? Это правда я? Это правда ты? Такое воссоединение было трогательнее и искреннее шоу, где встречались разлученные много лет назад родные и друзья. Их радость не шла ни в какое сравнение с состоянием Ли, впервые встретившейся с собой. «Они прямые. У меня прямые волосы. Всегда мечтала. А глаза, Рил, это мой любимый цвет!» Я улыбался ее незамутненной радости и молчал, что прямые волосы Валай Клао могла сделать себе в любой момент, как и голубые глаза. Но разве именно это ей было важно? Она бы также умилялась кудряшкам. Она бы не расстроилась даже, если бы у нее на носу имелся костяной нарост, напоминающий рог. Потому что это была бы она. Такая, какой сотворила ее природа, а не чья-то фантазия или бездушный сценарий для телешоу. «Я красивая. Я так тебе и сказал, Ли». Она повернулась ко мне, оторвавшись от зеркала, привстала на носочки и прижала ладони к моей груди, в которой сейчас творилось настоящее безумие. Я и она, мы настоящие здесь и сейчас. Это я никогда не целовалась, Рил. «И что ты предлагаешь?» — спросил каким-то пьяным, задыхающимся голосом, в котором умиление и нежная влюбленность столкнулись с похотью и страстью. «Поцелуй меня. Эта версия меня тоже очень неопытная. Вдруг я налажаю, Ли?» Ее ладошки превратились в 2 кулачка и не сильно стукнули меня. «Не шути со мной. Не сейчас, пожалуйста». «Милая Ли, я шучу не для того, чтобы тебя обидеть. Я волнуюсь так сильно, что боюсь за собственное сердце. Оно напирает на ребра, подыхает и тут же воскресает, чтобы свести меня с ума бешеным ритмом. Я шучу, чтобы оттянуть серьезность момента, чтобы не думать о завтрашнем дне, когда мир снова пустит когти и клыки в твое тело и душу и начнет рвать на части. Я шучу, чтобы не плакать. Но плачешь ты, чувствуешь недолговечность момента, который я так бездарно трачу на глупые слова, целую каждую горькую слезу и мысленно прошу прощения, впитываю твои страхи, которым очень уютно вместе с моими. Бояться вместе так просто. Все в этой жизни проще, когда ты не один. Я не один, Ли, и ты не одна. Краду ее первый поцелуй, забираю эту девушку себе, присваиваю то, что мир не отнимет. Отрываюсь от податливых губ и, задыхаясь, шепчу: «Обещай мне, Ли, обещай!» «Что?» — отвлекает меня, увлекает новым поцелуем, от которого я окончательно теряю рассудок. «Больше ни с кем ты не будешь такой. Обещай, что это, Ли, будет только моей навсегда!» «Не имею права просить о таком. Это высшая форма эгоизма. Так нельзя. Она свободная женщина. Обещаю. Это, Ли, будет только твоей. Это, Ли, не хочет никого, кроме тебя, Рил. Как отпустить ее после этой ночи? Я уже не смогу. Запомни этот момент и свое слово, потому что я не забуду. Зачем мне кто-то еще?» Искренне удивляется, смущенно улыбается припухшими губами. Но я-то знаю ответ на этот вопрос. «Завтра у нас трудный день. Нам необходимо немного поспать, Кое-кому снова нужно стать брутальным Сциатханом, а кому-то опять примерить на себе образ парня. Она хотела скорчить недовольное личико, но на нее тут же накатила зевота. «Как скажешь, у тебя нет шоколадки? Есть хочу». Ли. Думала, что не смогу уснуть, но тепло, которым окутал меня Рилтар, усыпляло. Мы еще какое-то время смотрели друг на друга в свете мерцающих яиц волатили и молчали. Я пыталась разгадать, что кроется за грустным взглядом моего Валайклау. Но эта загадка ускользала от меня, дразнила пушистым хвостом огненной лисицы из-за угла. И стоило коснуться ее кончиками пальцев, как она отпрыгивала и снова гипнотизировала танцем пламени на рыжем меху. «Я смотрю на тебя и осознаю, что все возможно, счастье близко, а все, что пытается встать между нами, этот конкурс, предубеждения, наши различия». О каких различиях он говорит? Рил и я оба безликие, не понимаю. Почему тогда ты не выбрал меня? Потому что в нашей сказке нет счастливого конца. Все будет, конкурс подойдет к концу, и мы уедем, Рилтар, Ири и я, мы справимся. «Почему ты не веришь в нас?» Я наклонился бы ближе, чтобы лучше чувствовать твое и мое смущение. «Знаешь, я тоже в любви новичок. Ты была моей первой и единственной. Я люблю тебя, Ли. С первого взгляда полюбил, с первого слова. Прости меня, так было нужно. Прости. Мне важно было это сказать. Ты подходишь, Ли. Это я тебе не пара. А теперь ты должна все забыть. Стой! Я не хочу забывать!» Жар от тела Рилтара становился нестерпимым, и мне даже почудилось потрескивание деревянных щепок в костре и обжигающий запах чистого пламени. Это уже совсем не было похоже на магию Сциатхана. Распахнула глаза и увидела перед собой двух парящих лисичек-волатили, охваченных огнем и пытающихся лизнуть меня оранжевыми язычками. «Рил!» Шепотом позвала Безликого, надеясь, что он не станет делать резких движений и не спугнет опасных зверьков. Уже утро?» «Нет, вставай». «Зачем, если еще не утро?» – недоумевал Рилтар. «Затем, что это ты завел двух демонов, которые легко могут спалить весь замок. Давай, мастер, приручай их, пока они не полезли ко мне с поцелуями». «Вот черт!» Он распахнул глаза и в ужасе уставился на своих питомцев. «Почему так рано? Они должны были вылупиться от силы через год». «Поздравляю. Видимо, магия Сциатхана их разбудила. Не мог их осторожнее лапать своими огненными руками. Нам конец. Сделай что-нибудь, Закрас Мьенван». Одна из лисичек зашлась икотой и каждым спазмом выплевывала целый фонтан огненных брызг, которые прожигали на одеяле глубокие тлеющие дыры. Любая нормальная девушка на моем месте должна была запаниковать или как минимум испугаться. По крайней мере, я так считала. Хотя кто вообще знает, какой должна быть нормальная девушка? И существуют ли они вообще? Скажите об этом Эмериде, и она рассмеется вам в лицо. Но вопреки всему я не паниковала, а отчего-то хохотала так громко, что одна из лисичек мгновенно ощетинилась огненными иглами и угрожающе зашипела на меня сквозь зубки. Только меня это не остановило. Я зажимала себе рот ладонью так сильно, что из глаз потекли слезы, а икота добралась уже до меня. Успокоиться никак не получалось. Стоило мне лишь раз взглянуть на Рила, как новая истеричная волна смеха сдавливала мое горло. Валайклау забавным жестом попытался стереть прожженные дыры с одеяла, что у него совершенно не получалось, и ни за что не получилось бы. Зато кончики пальцев у него быстро почернели от сажи. Этими же пальцами он оставил росчерк у себя на лбу, а я все смеялась и смеялась, уже даже не над ним. Мне было хорошо и легко. Вот она я, рядом с любимым мужчиной, который открыл для меня новый мир. Настоящую меня, который заботится и опекает без видимой корыстной причины, и который прямо сейчас впервые не знает, что делать. И это мне тоже безумно нравится в нем. С трудом подавив очередной смешок, Я тряхнула плечами и медленно повернулась к волатиле. Теперь шипели уже трое, две лисички и я. Они из дальнего угла комнаты, я стою на четвереньках на кровати. О чем думают два новорожденных существа, внезапно оказавшиеся не в своих уютных скорлупках, а в просторной комнате рядом с незнакомцами? Им страшно? Любопытно? Ново? Да все вместе. Нужно им помочь немного. Ненавижу любые трансформации зубов. Вообще не люблю все, что связано с зубами. Это какой-то глупый, ничем не подкрепленный страх. Ведь у врача я не была ни разу. Резцы в детстве выпали сами собой. Первый, помню, застрял в украденном на рынке яблоке. Как же я рыдала, думая, что это такое наказание. Хорошо, что Джет быстро успокоил меня и объяснил, отчего выпадают зубы. Так что, увидев через пару дней второй, торчащий из жесткой краюшки хлеба, я уже не заплакала, но страх остался до сих пор. Осторожно-осторожно я меняла форму, превращая улыбку в устрашающий оскал с острыми клыками. Не больно, но неприятно. Невесомо провела языком. Хорошо, похоже. Теперь глаза. Повторить вытянутые зрачки и охваченную пламенем радужку волатили тоже было нетрудно. А с ушами у меня никогда не было проблем. Несколько мгновений, и вот я что-то вроде большой мамы лисы. Надеюсь, что они считают так же. Резкие, недоуменные повороты головок, недоверчивый прищур. Отлично. Любопытство начало брать верх над страхом. А шипение сменилось вопросительным воркованием, очень похожим на птичье. Рилтар не двигался, затаив дыхание. Он наблюдал за двумя детенышами и мной. А я повторила воркование волатили, только с утвердительной ноткой. Парочка замерла на мгновение, а затем наперегонки рванули ко мне, стараясь прижаться как можно ближе. Тонкие коготки больно впивались в кожу. Я запоздала, пыталась сделать ее грубее и покрыть мехом. «Ты же знаешь, чем их кормить?» Я обняла лисичек, надеясь, что они не скоро почувствуют подвох и не спалят меня заживо. Рил все еще приходил в себя и не сразу среагировал на мой вопрос. «Эй, я еще тут. Если ты не поможешь, то мне придется несладко, когда поймут, что я не их мамочка». Сработало. Мой заговорщик тряхнул фальшивыми огненными крыльями и снова принял воинственный вид брутального сцетхана, который знает, что делать в любой ситуации. «За мной! На кухню!» Он первым слез с кровати и, уже взявшись за ручку двери, обернулся ко мне, не сдерживая знакомую смешливую улыбку. «Ничего не забыла, Ли?» «А? Будет сложно объяснить, откуда в замке появилась демонически привлекательная Валай Клау. Не подумай, такой ты мне нравишься больше. Но нам стоит вернуть Кайла». «Точно!» Как-то быстро я забыла, где нахожусь. К хорошему легко привыкаешь, но дьявольский конкурс ждет своего участника. Нехотя влезла в шкуру Кайла Верани и пыталась максимально скрыть проступающее на лице разочарование. Благо волатили не давали расслабиться. «Это не навсегда. Скоро кончится этот отбор, и тебе не нужно будет скрываться». «Я знаю, Рил. Только не выиграй его. Пожалуйста». Смеется. «Ты тоже, Кайл. Договорились. Проиграем вместе. Только нельзя мне проигрывать». Джет четко обрисовал мои перспективы, но не сказал, что ждет в финале. Тюрьма или что похуже. Когда мы покинули комнату, то пришлось прекратить обличающие разговоры. Мы снова стали закадычными друзьями-соперниками, Кайлом и Заком. На внешней лестнице лисички крепче прижались ко мне и заскулили, почуяв рядом враждебное море, которая этой ночью никак не могло успокоиться и пугала даже меня. Прошептала зверькам что-то ободряющее, а они синхронно укнули. Всего один пролет, и мы снова окажемся в тепле спящего замка. «Ты отлично справляешься, Кайл», — похвалил Закрас и заботливо придержал дверь. Непогода осталась снаружи, только странное, необъяснимое одиночество накатило сильнее, когда гул волн стал тише. Чувствовала себя предательницей, что никак не может успокоить агонизирующее море. Еще и Зак непривычно молчалив и задумчив. Я бы непременно придумала, как заставить его улыбнуться, если бы не волатили в моих руках, которые перестали бояться, а начали любопытно озираться в столовой. шагнули на кухню и чуть не закричала с перепугу, уловив движение в темноте. «Дали?» Огненные блики лисичек добрались до еще одной неспящей этой ночи души. Она сжимала огромное ведро с мороженым и, совершенно не смущаясь нас закрасом, утопила там ложку. Явно не первый раз. «Салют!» — говорила она в нос, как при сильной простуде. Вряд ли мороженое уже успело подкосить здоровье нашей принцессы. Скорее всего, она плакала. «Только свет не включайте, хорошо?» Мне ли не понять такое состояние? Хотя стоп, не понимаю, что могло ее так сильно расстроить. Райан же не выбыл. Или я вижу не всю картинку? Она даже не обратила внимания на двух вылупившихся из яиц демонят. Просто смотрела куда-то в пустоту и поедала мороженое, не морщась. «Оставлю вас», — шепнул Закрас. «Плачущие девочки вводят меня в ступор. Пойду в погреб, поищу, чем накормить наших с тобой деток. Не скучайте». Взял и слинял. А я вот тоже не знаю, как реагировать на такое знакомое и пугающее состояние Делиилы. Я ведь так же сидела и плакала когда-то. Или нет? А почему я плакала? Неприятный гул в голове сменился какой-то тупой отрешенностью. «Хочешь погладить?» — предложила девушке. Волатили тоже неспокойно чувствовали себя рядом с расстроенной редганкой. «О!» — она немного опомнилась и отставила ведерко, покрытое мелкими капельками. «Конечно, хочу!» В темноте Дали напоминала черную кошку. Крадучись, она переступала по холодному кафелю босыми ногами, пока не оказалась рядом со мной. Я немного волновалась, как среагируют лисята на новую знакомую, но они совсем не проявили враждебности к принцессе и позволили погладить себя. «Волатили? Хорошие эмпаты. Они чувствуют настроение окружающих», — пояснила девушка. «Видимо, тревога на моем лице была слишком красноречивой». «Да мои хорошие, Плакса Дали вас не обидит». Она улыбнулась, а мне стало чуть легче на душе. «Тебя кто-то расстроил?» Принцесса помотала головой, а на ее глаза вновь навернулись слезы. «Я очень плохая, Кайл. Не заметил такого за тобой. Просто ты меня совсем не знаешь». Ее пальцы перебирали искрящийся мех, а затем медленно переместились на мою ладонь. Выше. И вот она уже закатывает рукав рубашки и касается золотого браслета, подаренного дельрабийцам. Замерла, когда Дали отдернулась с отвращением, словно дотронулась до мерзкого ползучего гада, а затем задрала и свой рукав. Несвобода бывает такой разной, Кайл. Это не обязательно работа на камнеломне или прислуживание лордам. Иногда это клетка иного рода, когда тебя заставляют делать отвратительные вещи, а ты ничего не можешь изменить. Только спасти хотя бы кого-то. Отослать, чтобы не увидел и не разочаровался. Ее рука бессильно упала вдоль тела под тяжестью браслета, такого же, как у меня. Зачем же Мёрк сжульничал на пляже? Тогда у меня была бы возможность объясниться с ним без камер. А он взял и отыскал камень первым, используя свои тени. Мёрк Уиздом? Что здесь происходит? Я ошиблась в своей теории о влюбленном в принцессу Райане? Далиила Фалье здесь такая же пленница, как и я. Она поднесла палец к губам и с мольбой посмотрела на меня. А что я могу сделать? Пожалуйста, не проиграй, Кайл. Где же Закрас? Что так долго можно делать в подвале? Нервно требовала ответов мое измученное сознание, потому что сейчас только невозмутимая брутальность Цетхана может вернуть мне почву под ногами, а ее слишком уж часто выбивают в эти дни. Покушение, отравление, попытки утопить меня во время шторма. Ладно, в последнем только я виноват. Никто силком не тянул меня в море. Я сама поплыла выполнять задание вопреки здравому смыслу. Так где же он? Пусть вернется и объяснит, почему наша принцесса тоже оказалась скованной контрактом с дельрабийским переводчиком-наемником. Что у него есть на нее? А еще пусть он поскорее накормит двух волатили, потому что они начинают облизывать мои руки и вовсе не ласки ради. Эти две плотоядные огненные лисички прикидывают, с какой стороны я вкуснее. Как же все не вовремя. Сцеатхан толкнул дверь в кухню плечом. Могли бы и открыть мне. Недовольно ворчал древний, придерживая целую гору странных предметов, которые даже с натяжкой нельзя было назвать едой. Проигнорировала его недовольство и подняла руку Делиилы вверх, чтобы он точно разглядел браслет дельрабийца на ее запястье. Но Закрас не выглядел удивленным, пожал плечами и прокомментировал. «Подозреваю, у каждого второго на отборе есть такой подарок от нашего восточного друга. Добро пожаловать в наш уютный клуб рабов Райана, принцесса!» «Каждого второго?» — нервно спросила Сцеатхана. «Нас в этой комнате трое, и все мы умудрились заключить с ним контракт. Где-то в твои расчеты закралась ошибка, Мьенван!» — поморщился. «Мы с тобой на каком этапе наших отношений вдруг решили начать по фамилиям друг к другу обращаться? Не помнишь, Верани?» — едко поинтересовался Зак. Далиила со смешком многозначительно повторила слово «отношения», а я поджала губу. Мне и Закрасом его теперь называть не нравится. Но здесь, даже среди спящих ночью камер видеонаблюдения, я не могу позволить себе выдать его. Безликому есть что терять в этой жизни, в отличие от меня. «Дали, это не такие отношения, как ты подумала». Быстро попыталась исправить ситуацию. Но судя по разрастающейся на лице Ритганки улыбке, я сделала только хуже. «Все правильно она подумала», — ухмыльнулся Закрас, расставляя на столе свои находки, среди которых я узнала кристаллики камфоры и бесформенные кусочки древесной смолы. Ноздрей мягко коснулся умиротворяющий запах ладана. Вновь перед глазами пронеслись картинки из детства, как мы с Джетом приходили поесть в бесплатных церковных столовых. Сердобольные монахини всякий раз пытались втихаря подлить еще один половник несчастному голодному ребенку, что злило брата и заставляло нервно озираться. Мало кому нравилось такое неравноправие. Недовольные гости столовки охотно устраивали драки из-за лишнего куска, а мы спешно покидали насиженное место на пустой желудок. Теперь руки у Закраса точно пропахнут ладаном, и остатки ночи я просплю спокойно, если мы доберемся до кровати сегодня. «Зачем все это?» Далиила склонилась над столом и с интересом перетерла между пальцев камфору. «Напоминает ингредиенты для девичьих гаданий». «Волатили питаются чистым пламенем», сказал фальшивый Сцеатхан таким тоном, словно это было что-то из программы начальной школы, куда я, кстати, никогда не ходила. «И что мешало тебе просто включить плиту?» спросила Безликова и получила в ответ взгляд в духе. «Я должен объяснять тебе простые вещи на пальцах? Ты предлагаешь научить этих двух маленьких демонов пользоваться конфорками? Показать голодным, неуправляемым волатили источник безграничной еды?» Что ж, логика в его словах была. Не спорю, не стоит показывать лисичкам газовые плиты. Идея действительно не самая хорошая, но будем честны. Купить яйца волатили – еще большая глупость. А это уже было инициативой Закраса. Точно не моей. Дали почти легла на стол, а древний начал походить на шамана, колдующего над ингредиентами. Белая смола, соль, ладан, камфора. Лисички тоже с любопытством наблюдали за происходящим. Сцеатхан замер над месивом на столе со спичкой. «Не держи их так крепко. Когда они почуют серу, то уже не будут контролировать себя. Ты можешь пострадать». Кивнула и чуть ослабила хват. Волатили разминали крылья и невесомо царапали когтями мои запястья. Чирк! Закрас быстро бросил спичку на стол, и пламя взвилось вверх, выплевывая фонтаны искр и заставляя жмуриться. Лисички рванули вниз, пихая друг друга и высовывая язычки. Если бы я не знала, что огонь их родная стихия, то испугалась бы за двух детенышей, которые разве что не купались в оранжевых сполохах. Не так уж сложно. Древний отряхнул ладони и теперь тоже наблюдал за вознёй двух новорожденных малышей. А я смотрела только на него. Смаковала в уме это неведомое слово «отношение» и мечтала поскорее уехать отсюда вместе с ним. Но до конца сезона осталось еще слишком много участников и заданий. А значит, у организаторов еще будет возможность отравить нашу жизнь самым изощренным образом. А пока мы трое невольно улыбались, наблюдая за танцем искр, пламени, и двух демонических существ. Закрас осторожно нащупал мою руку под столом и крепко сжал. В этом жадном прикосновении было так много всего: надежда, страсть, обладание, а главное — обещание. «Мы справимся, Ли?» — обжигающе шепнул он на ухо, а я очень хотела ему поверить.